Четыре бота подлетели к поместью клана Угура буквально над самыми крышами домов в долине. Прошло уже почти два часа с момента ЧП, и было самое сладкое время для сна, только-только начинающийся рассвет. К поместью, которое стояло на невысоком холме, боты вынырнули снизу, из сумрака. То есть пилоты были неплохо обучены. Вот боты зависли в верхней точке, собираясь рухнуть на землю, чтобы высадить десант. Игла 1, запуск. Рявкнул стрелок первого зенитного расчета. Из крон деревьев вырвалась огненная стрела. Игла 2, запуск. Крикнул стрелок второго расчета, когда боты отстрелили море белых вспышек, тепловые ловушки. Расчеты тут же бросили пустые тубусы ПЗРК и ломанулись вокруг дома, справа и слева, торопясь занять запасные позиции. Особняк Угура был в виде буквы «П», с парадным входом на внешней стороне перекладины. Во внутреннем дворе дома были оборудованы запасные позиции для ПЗРК. Бойцы расчетов не стали стоять и пялиться, как один из ботов, выхватив вторую ракету, завис, неуверенно порыскал носом и клюнул вниз. Пилот, очевидно, боролся за то, чтобы упасть, как можно менее жестко, поэтому машина не вертикально вниз пошла, а все же стала снижаться по более пологой траектории. После этой атаки Нобу ясно увидел, что пилоты, хоть и обучены, но не имеют достаточного личного опыта. Например, совершенно поученически все пилоты отстрелили тепловые ловушки. А дома, в смысле, на Гунтае, обучаясь на симуляторах, Нобу видел, что пилоты делают это поочередно, чтобы не остаться без защиты при массированном обстреле. Причем, насколько парень знал, пообщавшись с пилотами, решение о моменте отстрела ловушек принимает каждый пилот сам, согласно обстановке. Или команду отдает ком, отряда, самый опытный пилот, кому и когда ловушки пулять. Факт, что учеников на симуляторах учат отстреливать ловушки, едва система обнаружения подает сигнал об активных снарядах поблизости от машины. Это вбивается пилоту бота на уровень рефлекса. И именно так определяется неопытный пилот. В слетанной группе командир забивает каждому в голову, что работа в составе группы и одиночный полет – это разные ветки рефлексов. Иглы, готовность, бросил Нобу по радиосвязи. Если противник и неопытен, это надо использовать. Есть, принял. Нобу же, наблюдая через интерактивное забрало за остальными ботами, хмыкнул. Сбитый транспорт, подстригая древесные стволы, с треском и грохотом, рухнул в сад поместья, выкопав своим телом приличную канаву. Прикрывая вылезающих из сбитого бота выживших бойцов, три оставшихся транспорта стали буквально выкашивать сад из бортового оружия, стараясь полностью накрыть огнем зеленку. Это была растерянность от неожиданности. Опять же яркий пример, когда обучение прошли, но личного опыта немного. И за этот непрофессионализм нападающие были немедленно наказаны. Высадка под огнем производится без оглядки на потери. Боты должны высадить десант, а уже потом кого-то прикрывать. Иначе теряется весь смысл использования десанта, если бойцы вместе с ботом погибнут. И неважно, какое изначально ожидалось противодействие. Сначала пехоту на землю, это практически заповедь десантирования. Игла 1, готов. Игла 2, готов. Стрельба по готовности, сухо приказал Нобу, и хлопнул по плечу пулеметчика. Тот в ответ показал большой палец, а два диверсанта, которые стояли тут же, проскользнули мимо Нобу в сад. Сам же парень, еще пару секунд понаблюдав за обстановкой, повернулся и ушел вглубь особняка. Еще две зенитные ракеты вылетели из-за здания. Два бота тут же камнем упали вниз, видимо, вспомнив наконец-то порядок действий. А вот третий. Непонятно, что там пытался сделать пилот, но сначала одна ракета впилась в борт, а когда пилот боролся с машиной, долетела и вторая. Вторая поврежденная машина пошла вниз так, словно ее дернули за веревку. Бот мгновенно потерял тягу и влетел в землю так, словно это был артиллерийский снаряд. Наблюдающий за обстановкой второй номер пулеметного расчета присвистнул, когда в месте падения бота раздался взрыв и в небо потянулся столб дыма. Потеряны две машины. Надрывался командир группы, докладываясь начальству. Это была ловушка. Прекратить панику, отвечал командиру властный голос. Потери неизбежны. Вскоре прибудет подкрепление. Действуйте по плану. Обеспечьте высадку. А командир в этот момент смотрел на столб дыма, на парящую канаву, в конце которой лежал сбитый бот. И у него возникали сильные сомнения в том, что клан Угура слаб, как им всем рассказывали. Командир группы служил в клановом войске и понимал, что расчеты ПЗРК за один день и даже за несколько десятин не подготовить. Так не бывает, что случайные люди, заимев ПЗРК, вдруг запросто завалили военный бот. Первый десяток, выдвинуться к дому, мрачно приказал мужчина. И когда он отдавал этот приказ, ему как-то нехорошо сделалось в груди. Едва атакующие бойцы собрались и устремились к цели своего визита, прямо из парадных дверей особняка по парку стал работать пулемет. Гулкий и размеренный звук выстрелов говорил о том, что это земной огнестрел, и что пулемет имеет внушительный калибр. А привыкшие к лучевому оружию атакующие, пытались спрятаться с деревьями, за декоративными элементами пейзажа. Разряды лучевого оружия любое препятствие очень сильно ослабляют и броня выдержит. Но сад причесывали не из станкового лучемета. От парадного входа перечеркивал реальность дарами смерти пулемет «Вымпел» 14 го калибра. Любой человек, попавший под обстрел крупнокалиберного пулемета, никогда более не забудет, насколько это страшно. Когда голова твоего товарища, который сидит за деревом, буквально взрывается, ошметки летят во все стороны, а вокруг падают ветки деревьев, с руку толщиной, клонится с треском стволы, буквально спиленные очередью. Разлетаются в пыль декоративные каменные бордюрчики, улетают куда-то назад товарищи, выхватившие пулю грудью. Это был воплощенный ад, внезапно разразившийся в красивом саду, под оглушительный пульсирующий грохот выстрелов. Это продолжалось буквально пару минут, а попавшим под обстрел бойцам казалось, что прошла вечность. Вот наступила оглушительная тишина. Не верящие в то, что выжили, мужчины и молодые совсем парни поднимают головы, натыкаются на картины, когда рядом, например, лежит голова с куском туловища, или рука, или нога в ботинке. Кровь кажется неестественно ярко-алой, словно нарисованной, не настоящей. А потом ты пытаешься встать, и оказывается, что ты видел собственную ногу. Взлетевшие боты выпустили в сторону особняка ракеты. Дом окутался пылью. Боты же еще добавили туда из пушек, и быстренько сдали назад и скрылись за кронами деревьев. Неизвестные расчеты зенитных комплексов научили уважать себя. Наземные силы, под прикрытием ботов, рывком продвинулись вперед. В пролом, который теперь был вместо парадных дверей, полетели гранаты. И боевые, и дымовые. Нападающие проникли в здание. Командир, снобу связался Татамацу, сын Татамахименея, который в отряде был техником. Идет активный обмен. В бою возникла пауза. Нападающие, проникнув в особняк, дальше не полезли. Боты ушли, спросил Угура Нобу. Да, они вышли из радиуса, подтвердил Татамацу. Пошли за подмогой, Нобу сощурился. Отлично. Бета молчит, пока да, ответил Татама. Принял, коротко бросил Нобу. Всем, доклад. Иглы отошли, доложили зенитные расчеты. 0-0, потерь нет. Черный 1, отошел, доложил старший пулеметной пары. На точке 3, точка 2, все, 0. Синий 1, на позиции. Синий 2, на позиции. Черный 2, точка 5, готов. Черный 2, на 8 уйди, распорядился Нобу. Первый черный тоже на 4. Принял, ухожу, деловито отозвался второй пулеметный расчет. Принял, 4, доложил и первый. Маскарад готовы, доложили четверо парней, которые были одеты в традиционную одежду. Они должны были показать нападающим, что защитники сумели хорошо реализовать эффект внезапности. Но их не так много. Красные, готовы, бодры. Жизнерадостно произнес Агавадай, друг детства Нобу. Дай постоянно на позитиве. И всегда такой был, в отличие от вечно мрачного Нобу. Дай был одним из двух бойцов тяжей в доспехах Илья Муромец. И согласно задумке Нобу, они должны были поставить завершающую точку в этом бою. Нобу еще раз окинул взглядом схему дома. Особняк, в виде буквы «П», кроме двух наземных этажей, имел два этажа вниз. Перекрытия там были серьезные, так что про это Нобу не волновался. Сам в детстве бегал там, рассказывать ему было не надо. Там укрывались сейчас глава с дочерью, другие члены клана и слуги. Парадный вход, как уже говорилось, располагался на внешней стороне перекладины «П». Нападающие сейчас должны будут разделиться, потому что им нужно зачистить оба крыла здания. И они разделятся, времени у них немного, они же знают про бету, да и тут такую радушную встречу организовали. Поэтому подкрепление и понадобилось. Боты возвращаются, доложил Татамацу. Миты видит три машины, значит, плюс 30 минимум, произнес Нобу. Многовато. Нахинкурой, обливаясь потом, смотрел на экраны, висящие перед ним. Мужчина давно бы покинул убежище, внезапно ставшее ловушкой, но чутье прямо-таки орало ему, что вокруг опасность. И вся проблема была в том, что он это понял внезапно. Курай спокойно собирался, дело было сделано. Аканы, деньги Шин, ждали на счету. Так нервирующая его планета вскоре будет оставлена позади. Здесь с самого начала все пошло не так. Начать с того, что местные без уж как-то больно резво начали зачищать сеть. Ахина Сугара кинул им несколько человек, чтобы они успокоились. Но и Курай, и сам Сугара чуяли, что без Угура не наелись. Поэтому подготовка и реализация мероприятия были изменены, а дата проведения была сообщена буквально в последние часы перед акцией. Симатта, выдохнул Курай, когда к дверям здания, в подвале которого он сидел, подошли пятеро. Четыре пехотинца и какая-то стервочка, во всем черном. И эта девка, не таясь, оскалилась прямо в камеру, так, что Курай даже немного отпрянул, а девка поманила пальцем. Времени больше не оставалось. Мужчина активировал самоуничтожение оборудования и кинулся на выход. Ощущение опасности стало практически осязаемым, но он должен был попытаться. Теперь понятно, чего Сугара так резво рванул. Билась в голове Курай мысль, он бы тоже рванул, но тогда остался бы без оплаты. Именно Курай проник в хранилище удобрения и поставил заряды. Это было, кстати, довольно сложно, будто он пробирался на военный объект. Курай даже понять ничего не успел. Вот он, уже чуть расслабившийся, вылез из люка кабель-канала, а потом в голове сверкнуло. Юхара или, голос, женский голос, доносился до Курая откуда-то издалека. Мужчина с трудом открыл глаза. Он находился в каком-то транспорте. Тесно и железные стены. Напротив него сидела молодая девушка. У Курая ёкнуло в груди, когда он узнал девушку. Это была та самая стервочка, которая в камеру пальцем ему. «Что вам нужно?» – сипло произнес Курай. «Ага, карго-специалист», – продолжала девушка, листая поддельные документы Курая на голопанели. «Прибыл 20 дней назад, господин Юхара, что задержало вас на Угура Каин?» Нахин Курай облизал губы. Молодость этой стервы его не обманывала. Смотрела она на него с ленивым любопытством. А на самом деле, ей все равно. Вон какой взглядец, словно на еду смотрит. Причем, протухшую. «Дела», уклончиво и осторожно ответил Курай. «Дожидался здесь товарища, это которого Ахина Сугара зовут», с притворным любопытством поинтересовалась девушка. Курай внешне сумел удержать спокойный вид, но внутри у него все словно оборвалось. «Это фиаско. Они не просто задержали Сугара, они его, очевидно, уже раскололи. Впрочем, что там колоть? Ахира вполне мог выторговывать себе что-нибудь и добровольно всех сдать. Почему и меня пасли?» С досадой подумал Курай о своей ситуации. «Ладно, времени у меня мало», — сухо произнесла девушка. «Или говоришь, или летишь вниз. Решай, и побыстрее. Дел много». Курай посмотрел туда, куда указывала девушка. «Ага, они в боте», — дамочка на аппарель показывала. «Я лишь помогал кое-чем Сугара», — осторожно заговорил Курай. «Понятно», — несколько разочарованно произнесла девушка и поднялась. «Подождите», — испуганно воскликнул Курай, когда девушка жестом указала одному из солдат на аппарель. «Я, меня зовут Нахин Курай, я специалист-взрывотехник». «Неси», — сухо произнесла девушка. «Запишешь, сопоставишь, интересное будет». «Доложу, Юмика-сан», — ответила невысокий боец. «Командир, подлетаем», — заговорил пилот бота. Юмика ушла, а над Кураем склонилась та девушка. Ее лицо было скрыто маской, а глаза, от этого взгляда, холодного и совершенно равнодушного, у мужчины по спине пробежал холодок. «Ох ты ж», — донесся голос Юмика. «Ничего себе тут повоевали». Угура Нобу стоял около вяло шевелящегося командира отряда нападающих. Остальные бойцы заняли позиции, на всякий случай. Бой прошел почти так, как и задумывалось. Противник вытащил сюда весь свой доступный резерв и угробил его здесь. Бойцы отряда Унми наглядно показали разницу между вояками уровня территориальной обороны и воинами-десантниками. 23 бойца Унми, не потеряв ни одного своего, натурально закатали противника, заманили атакующих в огневые мешки, по полной использовали особенности места боя. Их этому долго учили, причем обучали те, кто к вопросу относился очень серьезно. Да, например, глава Кусаби сама. И вот результат. У противника из 5 с лишним десятков человек осталось в живых 5. Диверсанты даже добрались до пилотов-ботов, которым еще предстояло задать множество интересных вопросов, как и командиру отряда. Например, откуда взялись эти самые боты, военные причем. Потом вопросы начнут задавать капитанам кораблей. Через пролом в стене врывался ветерок. Этот пролом сделали нападающие, желая обойти позиции Унми. Так-то их нормально обучили, просто, Как уже говорилось, другой уровень, другое оснащение, оружие, экипировка, тактика. Никакого акта героизма сейчас не произошло, бойцы УНМИ действовали четко, планомерно, слаженно, как на обучающем симуляторе. Выбили всех опасных юнитов, потом контратаковали тяжи. Против их щитов нападающим уже нечего было противопоставить. Фактически, это было избиение. Вот только в процессе боя особняк, его проще теперь было снести и построить новый. С плотностью огня в УНМИ не стеснялись. «Бета на подлете», — сообщил командиру Татамацу. «Код правильный. Дай», — сухо процедил по связи Нобу. «Встретьте бот. Хай», — бодро отозвался парень. Глава 8. 16 июня 4049 Г. ПЗВ. 48706-1. 36 по стандартному времени Шин. 49563 год ЦА, время Тибрита, 3 и краткое день, 2 и краткое Нундины, Мартиус. Нужно всегда помнить, управлять событиями можно лишь до определенного предела. Когда этот предел пройден, нужно готовиться к результату, а не суетиться попусту. Поэтому так важна подготовка. Нужно заранее сконструировать или тщательно изучить механизм, который ты собираешься запустить. Амикамикан, император Хэнэй. Когда София перешла в подпространство, Денис перевел систему Стахина в режим ожидания. По телу парня пробежало легкое покалывание, когда его авак, костюм пилота, отключился от бортового компьютера Кри. Преследователи действовали грамотно. Когда София появилась в очередной системе перепрыжка, ганшип уже ждала эскадра. Корвет и два ганшипа. И если бы Татамарио не знал, что корабли тут оказались не случайно, то пока бы выясняли намерения, пока обменялись угрозами, эскадра бы добралась на то расстояние, с которого было бы очень трудно оторваться и прыгнуть. А сейчас Рио сразу же приказал задействовать прыжковый реактор в аварийном режиме. Открылся фонарь кабины и Денис поднялся с ложемента. Как Ри сразу подскочил техник, вешая на край кабины лесенку. А еще двое уже занялись обслуживанием Стахина. Один подключал кабеля, другой цеплял страховочные тросы. А это приятно, кстати, когда не сам все это делаешь. Консей сама обратился к Денису техник, который лесенку подтащил. Есть какие-то замечания, Консей, глава клана? Традиционное нейтральное обращение рядовых членов клана, лично незнакомых с главой. Нет, шафу, ответил Кусаби. Но общий тест прогоните, на всякий. Хай, склонил голову техник. Иметь нормальные отношения с теми, кто обслуживает твой аппарат, это одна из заповедей пилота. От техников очень многое зависит. Это Денис мог авторитетно подтвердить. Так что имена людей, которые обслуживают его Стахин, он запомнил в первую очередь. Денис дошел до прозрачной стойки цилиндра, где хранится авак. Сейчас предстоят не самые приятные процедуры в области заднего выхода. Пилотский костюм же имеет системы утилизации отходов жизнедеятельности, а для этого нужно подключить органы пилота к системам утилизации авака. Если проще, сейчас из ануса Дениса вытащит трубку. Кусаби сама встретила Дениса на мостике, вежливое обращение капитана. «Докладывайте, Рюусан», — ответил парень, подходя к креслу капитана. Рюу кивнул штурману, Йосами Юура. Перед капитаном появился голоэкран, на котором были изображения кораблей, которые попытались перехватить Софию. «Это не шиновские корабли», — заметил Денис, увидев изображение кораблей эскадры противника. «Все верно, Кусаби сама», — откликнулся Рюу. «Это тибритские. Различить школы кораблестроения нетрудно. Тибритские корабли распластанные, то есть имеют обычно расширение в горизонтальной плоскости. Шиновские корабли больше вертикальные. Они себя как-то обозначали», — уточнил Кусаби. «Нет, Кусами сама», — ответил капитан. «Сразу же пошли на сближение и выпустили кокиты. Кокиты, так хинадзины называют малые летальные средства, то есть акри. Они последовали за нами?» — спросил Денис. «Один точно», — ответил Рюу. «Тот же самый ганшип, что вел нас». Денис некоторое время молчал, смотря на нечеткие изображения, и хорошо, что нечеткие, и размышляя. «Это были либо тибритские наемники, либо пираты», — произнес, наконец, Кусаби. «Или и то, и другое. Рюусан, если бы у нас не стоял новый реактор, у противника были бы шансы. Если бы София имела стандартную силовую установку, то в этом случае вряд ли мы бы вообще что-то сделали», — ответил капитан. «Нас бы догнали какие-то и не дали перейти в прыжок, сбивая щиты, а потом корвет. Против нас действовали опытные люди, глава. Можем ли мы снова совершить аварийный прыжок?» — сухо спросил Денис. «Мы можем», — ответил Рюу. Но если бы стоял, пусть даже новый, но стандартный реактор, то в следующей системе они бы нас догнали. То есть действуют они продуманно, подвел черту Денис. Интересно, сомнительный ход. Для Каяхара моя смерть ничего не меняет. Больше того, усложняет. И они это знают. В рубку вошла Рэйви, уже без абордажных доспехов. Поэтому она и задержалась, потому что их снимала. Смерть главы клана, Кусаби сама, негромко произнес в этот момент Рюу. Сильно деморализует войска. Согласен, Рюу-сан, кивнул Денис. И думаю, что это не Каяхара, а те, кто стоит за их спинами. Да просто наемников натравили, заметил Рэйви, в темную. Они не могли не понимать, задумчиво произнес Денис, что тогда у Нарё открыли бы неограниченную войну. Мы это объяснили всем наглядно. Возможно, Кусаби сама, заговорил Рюу, в этом и была цель, в смысле, создать хаос. Денис с интересом посмотрел на капитана. Что бы произошло с Софией, продолжил капитан, было бы неизвестно. Пропали в прыжке. Предъявить доказательства, что это именно Каяхара. Хаэм, да, тут бы и Сага оказались замешаны, да и Сайго, подхватил Денис. Из их же системы нас вели. Химини об этом в курсе. Начали бы разбираться именно с Сайго. Кто-то сильно подлый и хитрый тут работает. Хе, как будто кандидатов много, хмыкнул Рэйви. Боевой корабль, вставил Татамарю. Да еще без Камана, не может просто висеть в системе. То есть тот ганшип должен был иметь шатай. Либо от Сайго, либо от Сага. Да купили кого-нибудь у Сайго, да и все, фыркнул Рэйви. Хитрость невеликая. Подумаешь, в системе кораблю статус назначить. Там их вон, десятки, кораблей этих. Кто заметит? Но когда начнут разбираться, то заметит, возразил Рюу. Уверен, тот, кто это сделал у Сайго, к тому времени был бы уже мертв, заметил Денис. Если уже не мертв, и все, нитка обрублена. Простенько, но эффективно. Но Рюриков и Химини-сан начали бы боевые действия. И вот это и есть главный вопрос. Почему этому кому-то нужно, чтобы война началась быстрее? Если позволите, заговорил капитан. Возможно, эти кто-то полагают, что время работает на наше усиление. Возможно. Денис снова задумался. Рюу-сан, а как бы вы действовали в этой ситуации? Теперь задумался Татама. Мне кажется, Кусаби сама, произнес, наконец, мужчина, что было некое условие, возможно, количество перепрыжков. Ну, перед тем, как нас уничтожить, иначе бы нас встретили уже на втором, максимум третьем выходе. На самом деле, противник рисковал. А что если бы мы второй раз прыгнули очень далеко? Видимо, имелись сведения, что не прыгнем, Рюу-сан, ответил Денис. Зря что ли мы столько инфы сливали. Вот, наша работа начала приносить практические результаты. Сообщение Химинию-сан отправили? Конечно, глава, ответил Рюу-сан. И получили подтверждение, что эскадра в системе Рафуру и ждет нас. Отлично, со злым весельем в голосе произнес Денис. Если все идет хорошо, и ты не знаешь, почему, значит, ты делаешь то, что нужно противнику. Амика Михиха, император Хаши, система Рафуру, владение клана Унарё, это та система, где находится планета Авадзи. Как и предполагал Кусаби сама, стоящие за Каяхара силы вмешались в развитие событий. Сработал вариант с тем, что противники пошли на грубое силовое воздействие, пожелав устранить главу. Что, кстати, было хорошо. Это говорило о том, что оппоненты так же тщательно, как Кусаби сама, ситуацию не просчитывают, надеясь на военное превосходство. В оправдании Дайгора, Химини мог привести собственный пример. Когда в наличии есть силовой вариант, думать над другими возможностями просто не приходит в голову. С другой стороны, противник вполне мог рассчитывать на то, что при устранении Кусаби Дениса союз кланов мог разрушиться. Ну, или хотя бы собьется концентрация, и кто-то мог начать действовать самостоятельно. Например, клан Татама. Отец Химинея недавно сделал пробный запрос на тему сепаратного перемирия. Если вдруг боевые действия пойдут по плохому сценарию, дезинформация противника – краеугольный камень для победы. Цитата Кусаби сама. Информация – это одно из главных и мощных видов оружия. Нужно обеспечить все, чтобы мы имели реальную информацию, а противник ту, которую нам надо. С другой стороны, а что еще делать Дайгора? Воздействие на Татама провалилось, причем с треском. Старшая эта жена главы, известная даже среди хинадзинов, Шичжунга. То есть было наглядно показано, что со стороны тайных уколов клан Унарё не просто защищен, а может и сам ударить. Глава еще косился на клан Сага, но те тоже вдруг заняли позицию бесстрастного наблюдателя. И вот молодой глава Унарё вылез из своих владений, где его было никак не достать, вылез в открытую, то есть его можно гарантированно идентифицировать. Если не использовать эту возможность, другого шанса может и не быть. Кто ж знал, что юный глава Унарё на самом деле расчетливое чудовище, которое составляет план на каждое свое действие. Например, наличие на Софии Акристыхин – это не про то, что Кусаби сама пожелал сражаться. Это такая спасательная капсула, вооруженная. В случае, если София не сможет уйти от преследования, глава садится в акре и обеспечивает уход ганшипа в прыжок, а потом сам уходит от погони и дожидается, пока его подберут. Никто же в здравом уме не подумает, что в этом акре, который остался в заслоне, и будет находиться цель. План «Железная дева» был разработан Хименеем. Название, кстати, в этот раз дал сам Денис Кусаби. План состоял из нескольких пунктов. Первый. Оценка противника. Эскадра под командованием Тотема Хименея перемещалась в систему Рафуру, довольно отдаленную. Именно сюда София должна привести преследование. Но, перед тем, как эскадра начнет боевые действия, нужно оценить, насколько силен противник. И если соотношение сил такое, что кораблям Унарё будет нанесен серьезный урон, эскадра так и останется в режиме молчания, а София просто уйдет в затяжной прыжок. Второй пункт. Юридическое обеспечение. Система Рафуру, владение клана Унарё. И клан может сбивать здесь всех, кого посчитает нужным. Третье. Сам поход. Флот учится ходить строем. Воевать на симуляторе – это одно. Реальный опыт не заменить. Получается, что даже если корабли не вступят в бой, это будет тренировка, максимально приближенная к боевой. Четвертое. Если клан Каяхара задействует свои корабли, то эскадра Унарё после немедленно атакует столичную систему Каяхара. И тут два подпункта. Первый. Причина начала войны будет получена. Противник вторгся во владение клана. Второй. Эскадра Унарё выбьет часть флота Каяхара, после чего атака на оставшийся флот совершенно логичное действие по всем правилам военного искусства. Бить противника нужно по частям. Ах да, третий подпункт. Союзники Каяхара в этом случае еще не успеют собраться. Пятое. Если преследовать будут корабли Дайгара, будет объявлена война и им тоже. На этот случай Хименей-сан имел коды для связи с эскадрой наемников китайцев и для связи с Русским Союзом. Но это, Хименей-сан, уже война на уничтожение. В этом случае планеты Дайгара будут уничтожаться орбитальными ударами. Нам просто не хватит сил их захватить. Но сами понимаете, такие действия вряд ли встретят с восторгом. Это план «Красная звезда». Пятый пункт инициирует именно его. И опять же, вторжение клана Дайгара во владение Унарё будет впоследствии юридическим обоснованием действий клана Унарё. Уже упоминалось, что Кусаби Денис расчетливое чудовище. Через 9 часов после получения сообщения от капитана Софии, эскадра, под командованием Кайша Тотема Хименея, прибыла в систему Рафуру. Соединение состояло из 5 кораблей. Корвет Киуаша, ганшип Арабелла, Каусаку, Дрриран-Шиде и бывший легкий авианосец, а ныне переделанный обратно в десантный корабль, военный транспорт Риадзё, тот самый, который столкнулся с Аншидеем и был поврежден парой пилотов Дениса Элли. Еще 3 ганшипа клана Тотема, Санрё, Айон и Чихара в данный момент находились на станции Эйрин. Кстати, Арабелла присоединилась к флоту буквально накануне, и это было очень хорошо. Через примерно половину Чикана, около 50 с небольшим земных минут, Каусаку, который, выбросив буй, держал открытое окно перехода, получил сообщение с Софии. Тотемариоу сообщал о том, что их преследует уже целая эскадра, причем в ее составе имелся корвет. София ушла в прыжок в аварийном режиме. Хименей-сан принял решение занять позицию так, чтобы между предполагаемой областью появления Софии и ее преследователей и эскадрой Унарё оказалась планета Авадзи. Атмосферная планета обеспечит еще больший уровень сокрытия, а преследователи, гонясь за Софией, неизбежно окажутся в области действия гравитации Авадзи. Заняв позицию, эскадра перешла в режим полного молчания. Во время модернизации, мостик корвета Киуаша претерпел некоторые изменения. По личному желанию Хименея, расцветка сменилась с белой на светло-серую. Посередине трапеции мостика сделали невысокий, по щиколотку, помост, на котором установили капитанское кресло. Точно такое же, какое было на Аншидее. Вокруг помоста полукругом располагались подковообразные пульты, а прямо перед капитаном были места пилотов. В противоперегрузочных ложементах находились, собственно, пилоты. Татама Имея и ее брат, Татама Агава. Имея была старшим пилотом корвета, Агава вторым. Имея стала старшим пилотом вовсе не потому, что иногда посещала каюту капитана по личным вопросам. Наоборот, Имея сначала стала старшим пилотом, а потом любовницей капитана. Запасной пилот, Хаттами Гаджора, сейчас находился на запасном же пилотском месте, в бронекапсуле радарно-вычислительного отсека. Корвет – это уже и корабль линии, поэтому должен мочь маневрировать, даже при уничтожении мостика. Слева от пилота в пульт тех, спеца по интеллект-системам. Корвет уже требует наличия отдельного такого специалиста на мостике. Справа, по традиции, располагается пульт второго по старшинству после капитана офицера на корабле, главного штурмана. В свое время Химини, так же, как сейчас Татамахао, двоюродный брат Хименея, несколько лет ходил штурманом на корабле своего отца. Третий по старшинству офицер на корабле, Джогай Гизуцу, старший инженер. Джоги Накиуаша был Татамасуга, коренастый и уже в возрасте мужчина, крайне опытный. Он летал еще с главой Татама. Рядом с ним пульт инженера чисто по мостику. Он же помощник Джоги. Татамашивай сидел справа от капитана и по штатному расписанию он главный канонир. Довольно молодой офицер, всего 5 лет как закончивший первую техническую академию на Камаке. Брони штервизоров были уже опущены, перед пилотами висели голоэкраны, где транслировалось изображение с внешних камер. Сейчас было непривычно тихо, так как корвет находился в режиме молчания и все активные системы, которые могут засветить корабль, были отключены. Радары выдавали показания только в пассивном режиме. Поэтому Татама Хименея предавался сейчас размышлениям, потому что особо делать было нечего. Тем более ему, Суга и его помощник, Йосами Нарни громко о чем-то беседовали. Брат Имай, Агава, вообще дремал. Татама Хёва, техник интеллект-систем, что-то читал на экране своего пульта. И это же будет привычным делом, размышлял Химини, поставив локти на подлокотники и сплетя пальцы. Потом Кусаби же хочет поработать в Тибрите. ХММ, надо уже, наверное, готовить Хая к капитанскому креслу. Хотя, если мы захватим корвет Каяхара, то его на него нужно будет ставить. Или туда, если, конечно, получится, лучше перекинуть Рюу. Да, Хая лучше знает Киуаша, пусть здесь остается. А вот Рюу нужно расти, не все же время ганшипами командовать. На Софию можно будет кого-то из тех, кто на Камаке отучится. Или нет, у Рюу Хачира Джога им бегает. Пора и его поднимать, уже лет 7 он инженерит. А Юра пусть вместе с Рюу на корвет. Раздался негромкий мелодичный сигнал. И мгновенно на мостике поменялась атмосфера. Дремлющий Агава тут же открыл глаза, покрутил головой, разминая шею и окинул уже несонным взором значки на голоэкране. Остальные тоже неуловимо подтянулись, готовясь к активной деятельности. Это умение, впадать в этакий режим ожидания и мгновенно выходить из него, говорит о том, что члены команды имеют немало опыта. Кайша сама, переход, заговорил Татамахао. Кайша, старший командир, ведущий или адмирал. Повторять получаемые данные, это традиция. Химини отлично все и сам видит на радарной сфере, которая перед ним висит. 62 клика. Даже в Шиновском флоте применяли универсальные космографические обозначения расстояния. 82, 19. А вот координаты используют шиновцы свои. У них координатные круги поделены на 100 частей. Курсовой круг считается вверх от 0, прямая по курсу к горизонту. 100 и 0 в одном месте. Поперечный круг считается также вверх, только от левого 0, прямая к горизонту, перпендикулярная курсовой прямой. То есть точка выхода находилась ниже и левее курса Киуаша на расстоянии около 62-3 километров. Столь большая дальность обнаружения объясняется тем, что в системе висят навигационные станции, которые передают данные на Киуаша. Получены данные через ретранслятор, деловито продолжил Хао. Это София. Они взяли курс, согласно плана, идут к планете. Система времяисчисления империи Тибрит. Тибритцы считают только свой календарь единственно правильным, поэтому и называют его Синтарионский абсолют, Са. В данный момент в империи Тибрит идет 49 563 год. Это считается от воцарения императора Корнелиуса Дагария Магна, первого императора из Дагариев. Собственно, именно им и была поставлена точка отсчета. То есть фамилия Дагариев правит империей Тибрит 49,5 тысячелетий. В году 328 дней, 10 менсисов, месяцев. Мартиус, Априлис, Майус, Юниус, Квинтиллис, Секстилис, Септембрис, Октоберис, Новемберис, Децембрис. Менсис разбит на нундины, недели, по 8 дней. Нундин в Менсисе 4 дней и в Менсисе, соответственно, 32. В Майусе и Октоберисе, Думенсисы, длинные Менсисы их 36. Дни называются порядковыми числительными, 1, 2 и т.д. И да, не просто так названия Менсисов, месяцев и всего остального, похожи на земные. Хотя тут нужно говорить, что это земные, а если быть еще точнее, греческие, а потом римские, названия, похожи на тибридские. День делится на дневные и ночные часы, по 10 каждых. Между ночью и днем есть час Януса. Итого в дне, 21 час, хрей, хрей диез, дневные часы, хрей нокс, ночные часы, хрей, час, примерно 85 земных минут, минутум, минута, 103 земных секунды, 49563 годца, 3 и краткое день, 2 и краткое нундины, мартиус, суе, универсальный рейдовый корвет, нерва. Пиратством в империи Тибрид называются действия, от которых страдают пути сообщения внутри империи. Когда боевые корабли тибридских фамилий действуют вне пределов синтарионского права и против кораблей, которые не являются имперскими, это называется каперство. И всем в Тибриде плевать, на каком основании корабли фамилий ведут боевые действия. Главное, чтобы при этом имелся каперский патент, и вовремя отчислялись налоги. Фамилия Рабулиев такой патент имела. Более того, эта фамилия специализировалась на всяких неблаговидных делах, типа уничтожить непокорную колонию или перехватить транспорт, после которого и транспорт, и команда исчезают. Деятельность была довольно прибыльной, фамилия содержала неплохой флот. Прямо сейчас Ферокс Рабули Каунтер, немолодой уже мужчина, командовал эскадрой из 4 кораблей. Нанял их один из шиновских кланов, найм был весьма вкусный, так как любил Ферокс. Никаких масштабных боев, эскадра большую часть времени находилась в ожидании, а деньги при этом капали. Контракт был заключен с такими условиями, что плата разделялась на 3 части. Основная плата за найм, оплата каждого дня и оплата боевых. 4 дня назад наниматель выдал задание: перехватить и уничтожить одиночный ганшип. Судя по спецификации, ганшип был довольно старым, по классификации Тибрита, малый корабль поддержки ПФН. Подкласс, корабль конвойного сопровождения, то есть это был ганшип Ко, такие ставят для защиты авианосцев от вражеских акрей таких же малых кораблей. Главного калибра нет, авиакрыла нет, слабый прыжковый реактор, классический вымпел корабельного наполнения. Интересно было то, что представитель нанимателя имел точные данные, где ганшип будет находиться. Также клан Дайгора брал на себя момент с легализацией и нахождения корабля эскадры Рабулия в этой системе. Следовало проследить за ганшипом, а когда тот удалится не меньше чем на 3 прыжка от системы старта, уничтожить. Итак, чтобы даже обломков не осталось, по которым можно будет идентифицировать ганшип, корабль должен исчезнуть, пропасть в подпространстве. Такие задания были для Ферокса Рабулия не в новинку. Конечно, дельце мутное, но за простые поручения не платят такие деньги. Собственно, именно для такого эскадру Рабулиев и наняли. Все шло так, как это происходило обычно. ПТН Фулгар, который Ферокс и отправил преследовать цель, спокойно прибыл в систему, дождался прыжка объекта и последовал за ним. Команда цели, разумеется, заметила преследование, и второй прыжок был длиннее, чем первый. Но от Фулгара очень трудно убежать и еще труднее догнать. На нем стоял новый прыжковый реактор и мощные системные двигатели. Бортовое вооружение у Фулгара было, конечно, смешное, но не для линейного боя он был в эскадру введен. Первый раз ганшип цель удивил Ферокса, когда сумел ускользнуть от эскадры в системе перепрыжка. Похоже, прыжковый реактор на этом корыте тоже стоял неплохой и недавно обслуженный, или вообще новый. Очень уж быстро ганшип смог прыгнуть. Нерва еще только акри выпустила, а цель уже ушла в прыжок. Фулгар последовал за объектом. Ферокс Рабули был опытным командиром и понимал, что в этом деле можно запросто нарваться на прикрытие этого ганшипа. С пиратами в Тибрите такое происходило постоянно. Они запускали приманку, и когда полицейские силы устремлялись в погоню, устраивали ловушку. Фулгар, при обнаружении вражеских кораблей, способен был убежать, и когда основная часть эскадры прибудет в систему, предупредить. Поэтому эскадра прыгала не четко по тому вектору, который использовала цель, а так, чтобы выйти из прыжка на некотором отдалении. Еще переход, доложил Татамахао. 62 клика, 3 вымпела. «Осторожные», — заметил Химини. «Тот, который прибыл первым, что делает?» «Преследует Софию», — ответил Хао. Химини задумался. «Сейчас можно было использовать атмосферу планеты, то есть посадить Софию на грунт. Но вряд ли эти тибрицы полезут в атмосферу, отстреляются с орбиты, да и все. Прибывшие тоже взяли курс на Софию», — заговорил снова Хао. «Похоже, идут на полном». На радарной сфере перед Химением к двум ранее обозначенным векторам добавился еще один, на этот раз синий. София имела зеленый вектор, ганшип, прибывший следом, черный. Рюо специально подпустил преследователя на 8 кликов, чтобы у противника было понимание, что София не может прыгнуть. «Время до контакта с Софией последних?» – спросил Химини. 4 бана, около 12 минут», – отрывисто доложил штурман. «Что-то не нравилось Фероксу». Фулгар догнал ганшип и повис грузом, не давая прыгнуть. Эскадра, так как шла пересекающимся курсом, догоняла их обоих. Пилоты Акри уже сидели в кабинах и готовились вступить в бой. Все шло по классике. Когда сканеры засекли станцию навигационного контроля, у Ферокса отлегло на душе. Похоже, цель завела их туда, где нельзя просто так взять и уничтожить. Видимо, капитан ганшипа рассчитывал на то, что ему дадут отсюда уйти. Надо сказать, неплохой ход, но Фероксу нельзя было оставлять данные, что его эскадра последовала за этим кораблем. Так что после придется провести в этой системе много времени, чтобы уничтожить все станции контроля. Капитан цели выбрал такой курс, чтобы вектор проходил по касательной к планете. Ферокс отдал на Фулгар приказ внимательно следить за объектом. Вдруг они капсулу сбросят или бот отправит. Возможно, команда цели и выбрала эту систему для того, чтобы дать шанс персонажу, из-за которого нужно корабль уничтожить. Ну, или хотя бы информацию передать. Когда цель вдруг начала делать разворот, Ферокс хмыкнул. Правильно, но поздно. Им надо было попробовать уничтожить Фулгар сразу после прыжка. Все же, команда цели не настолько опытная. Корабли, преследующие Софию, словно на стену натолкнулись, когда правее их курса на расстоянии примерно 20 кликов вдруг появилась на радарах россыпь белых точек. Тот скоростной ганшип, который активно маневрировал, избегая плотного контакта с Софией, но не давая ей выйти из боя, тут же рванул к своим. Ганшип и корвет в это время разворачивались. Бликнули в свете звезды их серые корпуса. На корвете в сторону противника развернулось орудие ГК. В дюзах системных двигателей кораблей появилось ослепительное свечение. Гапшип же, бывшая цель, неотрывно следовал за своим бывшим загонщиком. И хоть двигатели на бывшем преследователе были мощнее, расстояние увеличивалось очень медленно. А потом от узкого клинка Софии в сторону плоского ромба вражеского корабля полетел яркий белый шар. Стандартная расцветка для мостика тибридского корабля, черно-сине-алая. Кресло капитана стоит на возвышении, таком, что головы остальных находятся на уровне ног капитана. Пульты располагаются буквой «П». Ложементы пилотов находятся прямо перед помостом капитана. Сидящий в кресле капитана Ферокс Рабулий был внешне абсолютно спокоен. Его лицо было словно маска, не выражало ничего. А вот остальные офицеры проявляли беспокойство. «Корвет, два ганшипа», — напряженным голосом произнес Титус Корнус, главный штурман «Нервы». «Иллирийский транспорт. И еще транспорт. Думаю, кто-то их них носитель». «Корвет Нерва фамилии Рабулиев», числился корветом по классификации тибрита. По меркам империи Шин, это большой ганшип с ГК. Поэтому Ферокс иллюзий не питал. Он видел шиновский корвет линии, а у Ферокса, рейдовый, по классификации тибрита, корабль с куда большей энерговооруженностью, неплохой скоростью и мощностью залпа. Плюс он был не один, а с кораблями поддержки. То есть, скорее всего, это сбалансированная эскадра. И раз они проявились, значит, уверены в том, что победят. Поэтому Ферокс скомандовал немедленно уходить. 5 вымпелов, напряженным тоном произнес Титус Корнус, подводя итог. На лбу и над верхней губой мужчины проступила испарина. Он был замом Рабулия и отлично понимал, что им грозит. Впрочем, остальные тоже не впервые пошли в поход. 6, поправился Титус, прибавив и ганшип цель. Диспатер, у него есть ГК. Диспатер, одновременно бог богатства, не богатых, а именно большого количества денег, и повелитель мертвых. По легендам очень циничен и эрудирован. Когда происходит что-то неожиданное, обычно его тибрицы поминают, так как он-то точно знает все. Фулгару действовать по обстановке, мертвенно спокойным тоном произнес Ферокс Рабули. Титус ждал от командора приказ, чтобы ганшипы приняли бой. Но Ферокс молчал. А молчал мужчина потому, что понимал. приказ не выполнит. Жить хочется всем. От эскадры противника в радарной сфере отделились точки, и все прекрасно поняли, что это паки Акри. 10 точек, и направились они к Фулгару. Небольшому ганшипу этого хватит с головой, даже без висящего на хвосте другого ганшипа. А уж в этом положении вообще не было никаких шансов. «Картинку», — хрипло произнес Ферокс. Титус молча вывел на голоэкран перед капитаном изображение с камер. Расстояние было около 10 кликов, и оптики вполне хватало, чтобы рассмотреть, что происходит с Фулгаром. Первый боевой вылет. Впервые Татамаюэ смотрит на реальные корабли, находясь в реальном Акри. Конечно, она в Айроне вживую уже летала, более того, они налетались до тошноты. Камура Миуда оказался очень въедливым инструктором. Юэ была ведущей в своей двойке. Ранее она была ведомой в двойке с Элис Фитц, но потом, когда они осваивали Айроны, ее сделали ведущей. Элис дали в ведомые паренька из клана Унарё, Ройера Шина, невысокого и застенчивого. Но при этом Ройера был неплохим пилотом. Более того, он оказался натуральным фанатиком. В кабине Акри Ройера Шин преображался в нахрапистого, даже наглого пилота. И скорее всего, он вскоре сам получит ведомого. У Юэ ведомым была Миюра Шира, молчаливая девушка, недавно приехавшая с Гарумина. В отряд пилотов ее привела лично дочь главы. На правой щеке Ширы был шрам от ожога, и она отказывалась его убирать. А еще Шира сторонилась парней. 5 двоек Акри приближались к двум ганшипам. Слева, темно-зеленый, София. Он преследовал другой ганшип, светло-серый. Их цель, напоминаю, ядовито произнес Камура Миуда. Атакуем только пушками. Вдруг кто забыл. Юэ на всякий случай проверила, что активированы только пушки. Револьверная подвеска с ракетами серая, то есть неактивна. Если кого-то подстрелит, снова заворчал старик Уда. Можете готовиться к 10 несдаче противозенитных маневров. Готовность к заходу. Первая пара Акри, поравнявшись с ганшипом, резко повернула на цель. На ярком фоне планеты ганшип был так четко виден, словно это целевой имитатор. Айроны использовали тактику карусель, то есть ганшип находился под постоянной атакой Акри. Каждую минуту на корабль заходила пара мла, всаживая в щит ганшипа очередную очередь и тут же уходя в сторону, ловко и даже с какой-то показной линцой избегая ответного огня слабых зенитных автоматов. Эта планомерная, беспощадная машина остановилась тогда, когда щит корабля, напоследок помигав, исчез. Акри тут же навалились всей стаей, нещадно терзая свою жертву. Немногочисленные зенитные автоматы закончились минуты за 3. Ход корабль потерял еще через 4 минуты. До планеты, куда направил капитан ганшипа свой корабль, они не дотянули. Корабль бессильно парил во все стороны из пробоин, на фоне бело-сине-коричневого шара планеты. «Приготовить бот», — холодно-торжествующе произнес Татамарюу. «Победа. Его первая и абсолютная победа. Такая, какая полнит душу мужчины гордостью и осознанием правильности выбранного пути, и стирает из памяти ужасные мгновения безысходности поражения». У Рюу это были картины мостика Саккурая, переклик тревожных зуммеров, постоянные сотрясения от попаданий зарядов главного калибра, алые показатели систем корабля и коридор, ведущий в спасательную капсулу, и ощущение полного бессилия. Нет хуже чувства для мужчины, для воина, для капитана корабля, что ты ничего не можешь сделать. А ведь с того дня у планеты Маан прошло немного времени, а такое ощущение, что это было в прошлой жизни. «Рюусан», — заговорил в этот момент Кусаби, — «сдающихся не убивать, но если будет сопротивление, этот ганшип нам не особо нужен. Этот молодой парень ведет их именно путем воина». Кусаби Денис в этом сражении выступил приманкой, прекрасно понимая свою роль, и были совсем не эфемерные шансы на то, что противнику удастся задуманное. «Да, Кусаби сама», — с мрачным удовольствием ответил Рюу. «Но именно поэтому была выбрана София. Не самый быстрый корабль флота Унарё, Каусаку гораздо быстрее. Но София, словно тот самый монах, под потертой одеждой скрывал крепкое тело и сильный дух. От Софии в сторону недавнего преследователя вылетел бот. Две пары Акри сопроводили абордажников до самого корпуса, а потом, прощаясь, прошлись по ганшипу пушечными очередями. «Вот и наша очередь», — хмуро произнес Ферокс, когда Акри, оставив Фулгар, двинулись в сторону остальной эскадры. А к Фулгару в этот момент подлетели еще боты. «Сколько же у них абордажников?» «Приготовиться к отражению абордажа», — распорядился Ферокс. Он произнес это на автомате, лихорадочно обдумывая, что же можно сделать. Преследователи оказались еще и довольно быстрые, расстояние медленно сокращалось. «Ювений атакован, механическим, неживым голосом произнес Титус Корнус. Какой же он быстрый. Действительно, один из ганшипов этой эскадры оказался быстрее даже Фулгара. Да что у него за батареи? Эмоционально прорычал Мани Тулл, помощник главного инженера. Ганшип, догнавший Ювений, разразился целой очередью плазменных зарядов, словно у него не орудие ГК, а зенитный автомат, стреляющий при этом полноценными плазменными зарядами. Ювений поспешно стал крутиться вокруг оси, чтобы повернуться к противнику неповрежденным боком. А атакующий в этот момент, словно издеваясь, как раз и перешел на другую сторону. При этом он держался на расстоянии примерно клика 4, чтобы зенитные автоматы до него не доставали. Фарикс Рабули в этот момент поднялся на ноги. Поправив плащ с белым подбоем, мужчина гордо вскинул подбородок. «Паки, вылет уверенным», — холодным тоном приказал Фарикс Рабули. «Не нари, уходить. Нам, курс на корвет, выполнять». В рубке на мгновение повисла тишина, а потом офицеры тоже поднялись. Ферокс отбирал здесь всех лично. Все они прошли вместе множество ситуаций. Не один раз корабль оказывался на грани гибели. Синхронно стукнули в грудь кулаки. Мужчины выразили свое согласие с решением командира. И молча, без слов, заняли свои места. «Паки, вылет всем», — твердо и уверенно приказал Титус Корнус. «Пекинги – это универсальные шиновские акри среднего класса. Грубоватые угловатые обводы корпуса, фактически это был грубо обтесанный брусок, прозрачный полукруг капсулы пилота пристыковывался спереди корпуса. У Пекинга имелись 4 атмосферные плоскости, по 2 с каждой стороны. Задняя, почти у самых дюз двигателей, большая. Передняя, почти у кабины, маленькая. Сверху у акри имелся горб, круто вздернутый спереди и плавно снижающийся к корме. В этом горбу располагались системы вооружения. О том, какие пилоты управляли пекингами эскадры Рабулиев, может сказать тот факт, что они не отвернули, увидев десяток машин противника, приближающихся к Ювению. «Синий 4, синий 5», голос Камурами был такой неживой, будто говорил автопилот. «Приготовить Амаяри, точки вражеских акри уже на 8 кликах. Синий 2, плюс 2, минус 3», продолжал командовать Камеск. «Синий 3, плюс 4, минус 6. Занять позицию выше ведущего на 2 клика и позади на 3 и позиция на 4 клика выше ведущего и позади на 6 кликов. Синий 4, а моя реактивна», — доложил Найл Бирн. «Синий 5, а моя реактивна», — сказала следом и Татамаюа. «А моя ре, это противокорабельная ракета. 2 клыка», — выбрал командир тактический прием для атаки ганшипа. «Остальным, это не боты. Смотрим, крутим башкой». Выдав еще один залп по Ювению, скоростной ганшип приотстал, а ему на смену явились 4 мла. А паки эскадры Рабулиев закрутили карусель с другими мла противника. «Там уже все ясно», — сухо произнес Ферокс Рабули на вопросительные взгляды. «Их переиграли. Вчистую. Оставался только один призрачный шанс. Удачное попадание. И если нерва к тому времени будет еще на ходу, попытаться оторваться». «Тот ганшип пошел за Нинарией», — доложил Титус. «Совершенно логично», — спокойно ответил Ферокс. А вражеский командующий не собирался давать им шансов. 3 корабля, шиновский корвет, большой ганшип, а за ними и иллирийский транспорт-носитель быстро сближались с нервой. 8 кликов. От нервы полетели 2 плазменных шара. Корвет противостоящей эскадры даже не попытался увернуться, принял на их щит. В ответ Киуаша выдал 2 средних заряда, а пару мгновений спустя еще и большой. Следом за флагманом отстрелялась Рабелла. 1 заряд большого калибра, а следом 2, поменьше. И 3, такой же. Тибридский корвет явно не обрадовался такой огневой мощи. Он стал маневрировать, стараясь избежать хотя бы части зарядов. При этом расстояние между кораблями продолжало сокращаться. 2 заряда, один за другим, снова послал тибритец во флагмана вражеской эскадры. Киуаша опять ответил 3, а вот Рабелла в этот раз пропустила большим калибром. Ганшип, чуть довернув, выслал оппонентам лишь 2 плазменных шара средней мощности. А вот вступление в бой еще и носителя оказалось неприятным сюрпризом. Да, это были 4 легких орудия ГК и лишь 1 среднее, но с такого расстояния они все попали. Саганарин, 48761, 3-5, эпоха Тындзи, прим автора. По традиции в литературе хинадзинов, время делится не на года, а на эпохи. Эпоха – это время правления очередного императора. Сейчас в Шин идет эпоха Тындзи, спокойное созидание. Ныне, конечно, указывают текущий год, но считается правилом хорошего тона указывать еще и эпоху. Когда я заходил на бот, который должен был отвезти меня с Гунтой на Риадзё, на планете был закат. И я в этот момент почему-то подумал о тех, кто остается на Гунтае, о работниках столовой, которые сегодня остались почти не у дел. Почти все бойцы отправлялись в поход с эскадрой, и на ужине в столовой будет непривычно безлюдно. В казармах сегодня кровати останутся заправленными. Только в одном здании будет, как и всегда, три взвода, недавно сформированные из новобранцев, прибывших от клана Татама, от клана Угура, а большая часть – с земли. До уровня территориальной обороны их подтянут, которая тут такая, какая в большинстве кланов считается основными боевыми частями. Синахара Сакура, приемная дочь Кусаби сама, провожала нас в порту. Она и служанки дома главы были подчеркнуто красиво одеты, лица строгие и одухотворенные. Мы, уходящие в поход, смотрели в открытые аппарели на них. Девушки не сдвинулись с места даже тогда, когда по ним ударила воздушная волна от взлетающих ботов и не пытались закрыться или отвернуться хотя бы, когда взметнулась пыль. Они стояли, и это было последнее, что мы видели, пока не закрылись аппарели. Так принято у десанта, что аппарели закрываются только тогда, когда боты поднимаются на достаточную высоту. Скорее всего, отец не одобрит мою инициативу, но я считаю, что нельзя понять людей, если не разделяешь с ними их судьбу. Мой путь – это стать наблюдателем, это так, но я вижу в этих людях что-то такое, чего раньше не видел, не ощущал, и я хочу понять, что это. В этих людях нет фанатизма боевых монахов Хатимана, нет черно-белого восприятия мира Хайджири Аматерасу, но у них есть внутренняя уверенность в том, что они делают все абсолютно правильно. Хайджири – что-то типа паладинов, особый корпус тяжелых пехотинцев. Поэтому я, вместе с третьим взводом второй роты прошел полную подготовку абордажника-десантника клана Унарё. Поэтому же я сейчас сижу в боте, в доспехах и с оружием в руках. Не потому, что я Сага, не потому, что так приказал Кусаби Денис. Я, лично я, Сага Анрин, решил так сделать и лично заслужил право находиться здесь, среди воинов, идущих в поход. Теперь я понимаю, насколько странно звучал мой вопрос Кусаби сама о том, верит ли он в победу клана Унарё, и понимаю данный мне ответ. Победа и поражение – это лишь взгляд наблюдателя. Воин, идущий по пути, уже побеждает. А еще я стал понимать отца, в части того, что никакое обучение не заменит личного опыта. Система Рафуру, владение клана Унарё, Татама Химини, стоя у визора в рубке Киуэша, смотрел на поверженный корвет противника. С данного ракурса было не видно, но сейчас корпус корвета был пробит иллирийскими десантными капсулами. Это Аншиды отрабатывал вживую абордаж при помощи этих самых капсул. Не все прошло хорошо, одна капсула вообще пролетела мимо и ее пришлось ловить ботами. Другая капсула влетела в порт Акри и вошла прямо по потолок Ангарамла, и бойцам из нее пришлось в буквальном смысле слова разбирать корабельный набор, чтобы вылезти. Но в целом абордаж прошел нормально. Выучка бойцов клана Унарё оказалась на голову выше противоабордажных сил корвета и тем более остальных членов экипажа. Они захватили необходимый плацдарм, перехватили управление системами, потом приняли остальных абордажников, уже на ботах, а затем четко, планомерно и стремительно захватили корвет. Но надо сказать честно, серьезных потерь не случилось только потому, что тибридцы дрались вяло. Это же наемники, им нет никакого смысла биться до последнего. Кайша сама, заговорил Татамахао, бот Кусаби Дона прибыл. Хорошо, ответил Химини.